«Где, ты думаешь, его родители?» — спрашивает Джон. «В доме или на водопаде?» «Раз уж мы здесь, можем с ним все обговорить». «Я лично в эту хибару не войду», — отвечает Толстый. «В этой хибаре, Бриккенридж, — говорит сквозь усы Джон, — обитает вождь, человек, с которым мы должны вести переговоры, благородный предводитель этого народа». «Переговоры? Не моя работа. Мне платят за оценку, не за братание». Джон смеется его словам. «Это верно. Но должен ведь кто-то сообщить им о планах правительства». «Если они еще не знают, скоро узнают и так». «Но ведь так просто — войти и поговорить с ним». «В эту грязь? Да я могу спорить на что угодно, дом кишит ядовитыми пауками. Говорят, эти глинобитные хижины дали приют настоящей цивилизации, только живет она между двумя пластами глины. И жара, осмелюсь сказать, не приведи, Господи. Держу пари, там как в духовке. Смотри, смотри, как пережарен этот маленький гаявата. Ха-ха, немного даже пригорел». Он смеется, промокает голову. Старуха смотрит на него, и он перестает смеяться. Он откашливается, сплевывает в пыль, потом садится на качели, которые папа подвесил для меня на можжевельнике, и сидит, слегка раскачиваясь и обмахивая лицо шляпой. Чем больше я думаю о том, что он сказал, тем больше злюсь. Они с Джоном продолжают говорить о нашем доме, о деревне, о земле и сколько все это стоит, и мне приходит в голову, что они решили, будто я не знаю по-английски, поэтому и разговаривают обо всем при мне. Они, наверное, откуда-то с востока. А там про индейцев люди знают то, что им показывали в кино. Ну и стыдно же им будет, когда узнают, что я понял их разговор. Я не вмешиваюсь. Они отпускают еще несколько замечаний о жаре и о доме, потом я встаю и грамотно, по-школьному, объясняю Толстому, что в нашем глинобитном доме наверняка прохладнее, чем в любом городском, гораздо прохладнее. Я точно знаю, что в нем прохладнее, чем в школе, и прохладнее, чем в кинотеатре в Далс-Сити, хотя у них висит реклама из букв с сосульками «У нас прохладно». Уже собираюсь сказать им, что если они зайдут, я сбегаю к мосткам за папой, и вдруг замечаю, что они меня как будто вообще не слышат, даже не глядят на меня. Толстяк качается, смотрит поверх языка лавы, туда, где под водопадом на мостках стоят наши. Отсюда можно разобрать в тумане брызг только фигурки в клетчатых рубашках. Время от времени кто-то выбрасывает руку, делает выпад, как фехтовальщик, а потом протягивает свою пятиметровую острогу кому-то выше на мостках, чтобы сняли бьющегося лосося. Толстяк смотрит на людей, стоящих под 15-метровой водяной завесой, и каждый раз, когда кто-нибудь из них выбрасывает руку со строгой, он кряхтит и хлопает глазами. Остальные двое, Джон и старуха, просто стоят. Кажется, ни один из них не слышал меня. Они даже смотрят мимо, как будто меня нет. Все останавливается и замирает на минуту.